Глава четвертая. В те времена посреди Салерна была большая площадь, а на этой площади стоял королевский дворец. Царствовал тогда, как всем известно, знаменитый Мушамиель. Кто не знает этого имени, не знает истории. Всякий день после полудня прохожие могли увидеть на одном из балконов дочь короля Мушамиеля, прекрасную принцессу Алели. Придворные кавалеры и дамы старались развлечь ее песнями, сказками и плясками, но принцесса была всегда грустна и задумчива. Да и как было не задуматься? Вот уже 3 года каждый день к ней сватались женихи, князья, бароны и принцы. И вот уже 3 года она отказывала каждый день всем своим женихам, принцам, князьям и баронам. Дело было в том, что король Мушамиель, который очень хотел поскорее выдать дочку замуж, давал в приданое за нею прекрасный город Салерна. И принцесса Алели не без основания предполагала, что ее женихи хотят жениться не столько на ней, сколько на ее приданном. Как видите, принцесса Алели была рассудительной девицей, не в пример другим принцессам. Впрочем, она вообще не слишком походила на других принцесс, никогда не смеялась только для того, чтобы показать свои зубки, никогда не молчала только для того, чтобы ее считали умной, никогда не болтала только для того, чтобы поболтать. Эта болезнь не на шутку тревожила придворных докторов. В этот день принцесса Алели была еще грустнее, чем всегда. Она сидела на балконе и задумчиво глядела вниз. Но вдруг на площадь выехал Зербина. Он скакал верхом на своей визанке, точно лихой наездник на горячем скакуне. Придворные дамы так и прыснули со смеху и принялись швырять в него апельсинами, лежавшими на блюде. 2 апельсина угодили наезднику прямо в лицо. «Смейтесь, смейтесь, зубоскалки!» — крикнул Зербина, грозя им пальцем. «Смейтесь до тех пор, пока у вас рот не растянется до ушей!» Придворные дамы расхохотались еще громче. И сколько ни приказывала им принцесса замолчать и прекратить свои насмешки над бедным малым, они в ответ только покатывались со смеху. «Добрая барышня», — сказал Зербина, поглядев на принцессу, — «что же вы такая печальная? Желаю вам полюбить хорошего парня, который сумеет вас развеселить и выйти за него замуж». С этими словами Зербина приподнял шапку и поклонился так вежливо, как только умел. «Если ты едешь верхом не на лошади, а на вязанке дров, первое правило — ни с кем не раскланивайся, будь то хоть сама королева». Зербина совсем забыл про это и попал в беду. Снимая шапку, он выпустил из рук веревку, которой были связаны ветки. Вязанка развалилась, и Зербина полетел вверх тормашками. Встав на ноги, он собрал ветки и, взвалив их себе на плечи, отправился своей дорогой. Теперь уже вязанка ехала на нем, а не он на вязанке. Когда кто-нибудь падает, рискуя сломать себе шею, люди почему-то смеются. Почему? Я не знаю. Мудрецы еще не объяснили этой тайны. Известно только, что все смеются, и что принцесса Алели поступила так же, как и все другие. Она засмеялась. Но вдруг щеки ее побледнели. Она встала, прижала руку к сердцу, как-то странно поглядела на Зербина и молча удалилась в свои покои. А Зербина, как ни в чем не бывало, вернулся к себе домой. Своей удачи он и не заметил, а на неудачи, как всегда, не обратил внимания. День выдался славный, он хорошо продал вязанку дров, с него и этого было достаточно. Он купил себе целую головку сыра, белого и твердого, как мрамор, и, разрубив ее на куски, отлично поужинал. Камень, упавший в воду, знает ровно столько же о кругах, которые пошли по воде, сколько знал Зербина о том смятении, которое поднялось во дворце после его ухода.